20 июля в Храме науки и техники открылась выставка интеллектуальных товаров. На открытии выставки были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе Тэ-бок, другие соответствующие работники, научные и инженерно-технические работники и изобретатели. Настоящая выставка имеет своей целью стимулировать разработку и оборот интеллектуальных товаров, такие как разные изобретения и запатентованные техники, которые имеют мировую конкурентоспособность согласно требованиям эпохи экономики знаний. В рамках выставки будут организованы лекция, презентация, методический семинар, обмен опытом и товарами.